так звали незадачливого вице-премьера, тебе никто угрожать не посмеет. А если будут какие-то накладки, в суд, например, какой-нибудь придурок подаст или еще чего-нибудь, тебя прикроют. А потом научишься так работать, чтобы никому ничего и в голову не приходило. Одевайся, милый, мы опоздаем». Она прошествовала мимо Андрея, сияя ухоженным лицом, бриллиантами, немыслимой красоты платьем. Он отшатнулся от нее в испуге. Он еще не до конца осознал весь ужас случившегося. Конечно, он не откажется, не посмеет. И денег много. Жаль, если того, мимо носа. Да у него никто и спрашивать не будет, согласен он или нет. Он должен отрабатывать свое место в Викиной постели. И еще место зятя. И еще множество всяких разных мест помельче, доставшихся ему вместе с Викой. И если он будет умненьким и покладистым мальчиком, денежки поплывут рекой. А если ошибется, прикрывать его никто не станет. Врет любимая молодая супруга. Выкинут его и сделают вид, что не знают и никогда не знали, и тут же быстренько подыщут кого-нибудь из тех, кто идет сзади и готов в любую минуту столкнуть в пропасть Андрея, вырвавшегося вперед и закрывающего дорогу. Еще вчера он наивный думал, что сам себе хозяин, что Вика лишь придаст ему, энергичному и крутому парню, несколько дополнительных штрихов. Папа-начальник здесь подтолкнет, там поддержит, слева замолвит словечко, справа даст прямое указание, только и всего. Он заберется на самую высокую вершину, а там будет видно, так ли уж нужна ему Вика, или он вполне может обойтись без нее. Идиот. Тупица. Итак, он займет место Вышнепольского, которое, очевидно, давно гниет в какой-нибудь речке. Сделает подложный фильм по подложным материалам, выдаст его в эфир вместе с подложным комментарием о причастности вице-премьера Глебова к беззакониям, творящимся на Кавказе. Вице-премьер, вполне возможно, сядет на несколько лет, а Андрей же получит эфир в самое лучшее время и изрядную сумму денег. А что будет, когда вице-премьер выйдет? Или он не выйдет? А если вернется Вишнепольский? Ведь прямо ему никто не сказал, что Вишнепольский там, откуда нельзя вернуться. Что тогда будет с ним, с Андреем Победоносцевым, милым и симпатичным журналюшкой? Так, кажется, назвала его Вика. «Дуся, ты собираешься?» — крикнула любящая женушка из необъятного холла. «Да, да», — отозвался Андрей, не осмелившись сказать, что ни на какую тусовку он сейчас идти не может, ему просто станет там плохо. «Кстати», — проговорила Вика, появляясь на пороге, — она была в одной туфле, а вторую осторожно, как драгоценность, держала в руке. «Я тебе советую самому этот фильм не клеить, ну, который как бы Вишнепольского. Найди какого-нибудь козла, лучше всего безработного, и пусть он склеит, вроде по Ванькиным материалам. Конечно, его посвящать ни во что не нужно, но, если что, ты ни при чем. Ты кино не делал. Ты виноват только в том, что как следует не проверил информацию, которую тебе подсунул кто-то слева. С нечестными или с честными и неподкупными журналистами, которые стремятся донести до народа истину, такое бывает. Тебя простят». «Да-да, да», — торопливо согласился Андрей, ненавидя трусливую фальшь в собственном голосе. «Конечно. Мы с тобой это еще обсудим, хорошо, Викуш?» Глубокой ночью, уже после того, как он станцевал все ритуальные танцы, и Вика, вполне им довольная, мирно посапывала рядом, он неожиданно придумал, как подстраховаться и прикрыть себя от возможных опасностей. Даже странно, что эта мысль не пришла ему в голову раньше. Зачем искать кого-то, кто сделал бы за него грязную работу? Такой человек уже есть. Похвалив себя за сообразительность, он попил на кухне воды, разумеется, из стеклянной бутылки. На цыпочках вернулся в темную спальню и осторожно забрался под шелковое одеяло. Волнение и тревоги этого вечера наконец-то оставили его. «Ну что?» — торопила Лада. «Тьфу на тебя! Сашка, из тебя слова не вытянешь.